Марийка попробовала кран самовара, повертывается или нет. Кран повертывался. Чудный вид был из окна на озеро и лес. Марийка спустилась вниз. Лукашин уже сложил кровать и связывал ее веревкой. «Возьмите шары», — сказал он, сидя на корточках с трубкой в зубах. Марийка положила в карманы пальто 3 никелевых шара, которые Лукашин открутил от спинки кровати. Четвертый шар не откручивался, должно быть, нарезка сильно заржавела. Шары сохранились отлично, блестящие, словно только что из магазина. «Я возьму круглый столик», — сказала Марийка. «Мы его поставим в углу около окна, а на столик — ту чугунную вазу». «Вазу не бери, она тяжелая», — сказал Лукашин. «Ты женщина, тебе нельзя таскать тяжести. Я ее, может быть, потом отдельно привезу». Он вынес кровать из дома и бодро взвалил ее себе на спину. «Ну, пошли», — сказал он. Марийка шла своей обычной быстрой походкой, положив легкий столик на плечо, и думала, какая-то грустная вещь, брошенный дом. И как хорошо бы летом пожить в тех верхних комнатках и покупаться в озере. «Знаешь», — начала она, поворачиваясь к Лукашину, и вдруг увидела, что его нет рядом. Она оглянулась. Лукашин тащился позади, согнувшись в 3 погибели под тяжестью кровати. «Давай понесем вместе», — сказала она, страдая за него. «Возьмем с 2 сторон и понесем». «Не говори глупости», — сказал Лукашин, задыхаясь. «Ты вон лучше не лети, как сумасшедшая, а иди рядом, а то мне скучно без тебя». Марийка не любила и не привыкла ходить медленно. Она шла, сердясь, и доказывала Лукашину, что она гораздо сильнее его, и уж во всяком случае вдвоем нести легче. А Лукашин не сдавался и, наконец, закричал, что его вся деревня осмеет, если увидит, что он несет кровать вместе с Марийкой. Тоже мужчина, не может сам перенести такую пустяковину. Марийка перестала спорить. Шагов 100 молчали, остановились отдыхать. Лукашин положил кровать себе на голову. «Так значительно легче», — сказал он. И они пошли дальше. Но скоро Марийка заметила, что как она не плетется, а Лукашин все равно отстает. У него истекали силы. Она думала, как заставить его принять ее помощь, и ничего не могла придумать. Он, оказывается, бывает страшно упрямым. До станции оставалось шагов 300. «Нас, безусловно, оштрафуют в поезде», — сказал Лукашин еле слышным голосом. «Почему?» — спросила Марийка. «Она не знает», — сказал Лукашин. «Потому что мебель в пассажирских вагонах возить нельзя». Марийка нахмурилась. «На штраф денег жалко». «Знаешь», — сказала она деловито, — «если будут придираться, ты скажешь, что кровать моя. Уж я их как-нибудь уговорю». И вдруг ее осенило. «Сема, брось ее к черту!» Он сбросил кровать на землю сейчас же, как только она произнесла эти слова. «Ну ее», — говорила Марийка, гладя его по спине и по голове, а он стоял, тяжело дыша, и дрожащими пальцами набивал трубку. «Неужели мы в городе не купим кровать?» Она достала платок и вытерла пот с лица Лукашина. «Как я раньше не сообразила, и как ты не сообразил?» «Я сообразил сразу», — отвечал Лукашин, «как только мы отошли от дома. Но не мог же я так прямо сразу взять и бросить ее». Подходил поезд. «Бежим», — сказала Марийка, «а то опоздаем». И, схватившись вдвоем за столик, счастливые и довольные, они побежали к платформе. В вагоне было мало народу. Они сели в сторонке от всех, глядя друг другу в глаза. Лукашин взял Марийкину руку и пожал. «Спасибо тебе», — сказал он. «За что?» — спросила Марийка, улыбаясь. «За то, что ты хорошая», — сказал Лукашин. Шары Марийка забыла выбросить из карманов. Так и привезла их на кружилиху. Опасения Никиты Трофимовича оправдались очень скоро. Однажды утром выяснилось, что нет денег даже на обед.